Уголовный розыск считает, что убийство совершено с целью ограбления. А по моим данным, с другой целью. «Но твои данные к делу не подошьешь», — возразил Кадыков. «Пока это всего лишь предположение. Логическое рассуждение и больше ничего. Логическое рассуждение, когда оно в книжке написано, есть игра воображения, то есть умственное занятие. Тут я с тобой согласен. Но если логическое рассуждение построено на фактах жизни, это совсем другое дело», — веско возразил Вася Белоногий. «Какие же вы факты жизни имеете в виду?» — вскинул подбородок Кадыков. «Во-первых, займемся исследованием вопроса. Для чего ветеринар приехал на базар?» «Но для чего?» «Во-вторых, почему задержался так поздно и ушел один?» — уклонился Белоногий от прямого ответа. «Я ночевал в бочагах у Деминых, и когда утром узнал, что ветеринар убит, то подумал сразу: Жадов в Тиханове. Мы здесь все свои, а ты, Зиновий Тимофеевич, работник уголовного розыска, поэтому будем говорить все, что думаем. Так вот я и подумал: Жадов здесь, в Тиханове. И не ошибся. Федька ваш подтвердил. Видел, говорит, вчера Жадова на конопляниках». «Не может быть», — сказал Кадыков. «Вчера вечером мы сразу после убийства послали к Жадовым подставное лицо, вроде бы случайно денег занять. Сказали, что Ивана дома нет. Соседей спрашивали, и те подтвердили: Ивана нет, и никто его не видел. И как ты докажешь, что убил именно Жадов?» «Я и не говорю, что убил Жадов. Я только думаю, что дело это одних и тех же рук». «Почему?» «Имей терпение, Зиновий Тимофеевич. Уж если я сюда приехал за 30 верст, то не чай пить». Белоногий пододвинул чашку к самовару. «Налей-ка мне, Надюша, погорячей да послаще. Я ведь почти всю зиму и весну проработал на лесозаготовках. От Ермоловского селькова заготовляли шпалы и дрова», — начал издаля Белоногий. «Большая работа, скажу вам. На вывозке дров да шпал по 400 подвод было, да лесорубов, да шпалотесов человек 800. 5 лесных делян от 5 сел, да склад продовольствия и фуража, да дровяные склады. Всего не перечислишь. Словом, целая карусель. И доверенным лицом у меня по Свистуновской делянке был как раз этот самый убитый ветеринар Федор Афанасьевич Полетаев. И вот какая приключилась у нас с ним катавасия. На одном из его дальних дровяных складов потерялись 2 поленницы дров кубометров этак на 300. По каким-то особым приметам он нашел свои дрова на складе у Жадова. Разыгрался скандал. Этот кричит: «Мои дрова, а этот не лезь. Мне их привезли возчики. Я, мол, оприходовал и деньги выплатил. С возчиков и спрашивай». «Но где ты найдешь этих возчиков?» «Пошумели Свистуновские, пошумели. Так ни с чем и остались. Почти 1000 рублей уплыла у них с деляны в карман жадовских ребят. Вот вам один жизненный факт». Вася вынул черный атласный кисет, свернул цигарку и затянулся всласть. «А теперь слушайте другое. После посевной свистуновские мужики отправились на подчистку своей деляны. Срубали оставшиеся хвосты, то есть недорубленный лес. Надо сказать, что хорошо мужики старались. Разбились попарно и за день нарубали хвостов по 10, а то и по 12 кубометров. Я им еще по паре сапог выписал в лесничестве за хорошую работу. Правда, начинали они с рассвета и работали до темна. Однажды рано утром ветеринар со своим напарником рубили хвосты в приречной деляне. Вдруг видит, прет какая-то подвода по заброшенной лесной дороге к реке. Чего ей там понадобилось? Ветеринар за ней следить на зерком. Подвода к реке, он туда же. Видит из кустов на Куликовой косе лодка. и два мужика выгружают из нее тюки с добром.